Фрау Беккер была дамою с ярко выраженным пристрастием к благотворительности. Она участвовала в различных обществах, в некоторых в качестве председательницы, собирала у себя несколько раз ежемесячно много дам на комитетские заседания и совещания и имела обыкновение с каждой своей прогулки возвращаться домой с маленькими уличными разносчиками, которых сначала приводила в смятение основательно производимой чисткою, а потом отчасти за нее вознаграждала кофеем, фруктами и булочками. Сегодня тоже стояли в передней возле двери два малыша с испуганными лицами. Свой товар, шнурки для ботинок и английские пластыри, они еще держали в руках. Третьего ребенка в этот миг подвергали, по-видимому, мытью, так как из кухни доносились пронзительные крики и громкая брань кухарки. Фрау Беккер уже переоделась, сидела у себя в комнате и пила чай, когда к ней вошел Демба. «Что же это такое?» — воскликнула маленькая вертлявая дама. «Горничная мне уже рассказывала. Как же это с вами произошло?» «Маленький несчастный случай, фрау Беккер. Больше ничего». Демба рассказал свой роман о свече и горящих оконных занавесках, присочинил еще несколько треснувших от жара стекол и подробно описал один соломенный стул, также пострадавший от огня. Он подумывал также о том, чтобы ввести в рассказ канарейку, которую с опасностью для жизни вынес из пламени вместе с клеткою, но в конце концов отказался от этой мысли, дабы не придать своей повести сентиментального и романтического оттенка. «Подумать только, как могут быть неосторожны люди», — сказала фрау Беккер. «Благодарите Бога, что так благополучно отделались. Покажите-ка свою руку». Это было Демби не по душе. Недоверчиво высунул он наполовину руку из-под накидки. Докторша в отчаянии всплеснула руками. «Да разве это повязка?» — воскликнула она. «Не может быть, чтобы это сделал врач. Мой сожитель забинтовал мне руку. Он учится медицине».